Валюха обмерла и подняла на него глаза. «Только вы можете мне помочь. Я не болен. Я...» «Вы не волнуйтесь», — Валя погладила Марка по руке. «Конечно, не больной. Конечно, я вам помогу», — заговорила она с ним, как с малым ребенком. Марк усмехнулся. «Не верите? Я что, очень похож на ваших пациентов?» То, что он совсем не похож на остальных больных, Валентина заметила сразу. «Красивый мужчина. Такой ухоженный, что ли? Красивый. Увидела бы, где в другом месте загляделась». Она знала также, что у людей со сдвигами в психике бывают просветления. Однако верить им никак нельзя. Они хитрые. В этом она убедилась не раз и не два. Только вот в лесном доме таких совсем не было. Здесь были те, кто уже окончательно потерял человеческое лицо. Многие не поднимались с постели никогда. Другие поднимались лишь для того, чтобы принять какую-нибудь вычурную позу и замереть в ней на несколько часов. И никто из них никогда не говорил так связно. Может быть, он... Нет, Валя решительно потянулась к его руке. «Успокойтесь. Сейчас все будет хорошо». «Одну минуту. Только одну прошу. Вы можете делать свой укол, пожалуйста. Только выслушайте сначала. Меня упекла сюда жена, но у меня есть дочь от первого брака. Позвоните ей. Запишите номер. Ее зовут Даша». «Я запомню», — пообещала Валя. Марк продиктовал ей номер телефона, а Валентина вкатила ему укол. Как только Марк отключился, ее охватили сомнения. «А вдруг он говорит правду?» «Да нет, чего только эти психи не придумывают? Наверное, у него мания преследования». Она размышляла и автоматически водила ручкой по листу бумаги, выписывая цифры. «Ага, приехали. Телефон дочки записала, только этого не хватало». Валя скомкала листок и бросила его в корзину для бумаг. На всякий случай она открыла его историю болезни. «Ковалев Марк Андреевич», — значилось там. «Столяр, судостроитель, холост, тяжелая форма шизофрении». Валя с раздражением захлопнула историю болезни. Поверила. От дура-то. А через два дня, в следующее свое дежурство, когда делала ему укол, он снова открыл глаза. Взгляд был блуждающим, бессмысленным. Потом на минуту остановился на ее лице, губы слегка зашевелились. Валя даже наклонила голову. Нет, глаза снова закрылись. Марк уснул. Вечером, перед вечерней молитвой, она никак не могла сосредоточиться. Все не шел из головы этот человек, так не похожий на остальных пациентов. Тогда она неожиданно для себя решительно встала и направилась в ординаторскую. Корзина для мусора была пуста. Валя расстроилась. Снова достала папку с его историей болезни. На картоне сверху были выдавлены цифры. Она пригляделась, переписала их на клочок бумаги, сняла телефонную трубку и снова положила ее на рычаг. Это уже ни в какие ворота не лезет. Один дурак просит позвонить, а другая идиотка выполняет просьбу. И чью? Слабого на голову человека. Ну, дура, ей-богу. Круглая дура, кругом дура. И, продолжая ругать себя, на чем свет стоит, она набрала код Санкт-Петербурга и номер телефона, который ей назвал Марк. «Ковалеву!» — попросила она решительно. На том конце провода молчали. Валя снова чертыхнулась про себя и собралась уже повесить трубку, когда женщина все же ответила. «Ковалева моя девичья фамилия». «Вы Даша?» «Да», — спокойно ответила женщина. «Дарья Марковна». Валя набрала в легкие воздуха и спросила. «Дарья Марковна, не могла бы я переговорить с вашим отцом?» Снова молчание.